В его смехе были безумие, удивление, а больше всего волнение. Его тело и ум были на аномальном уровне, даже его кровь кипела, словно он обнимал обнаженную красавицу, словно его руки блуждали по ее изящному телу, словно он вдыхал ее чудесный аромат. Несгибаемый золотой скелет тоже дрожал от радости, словно наслаждался вкусом злой эссенции, которую только что поглотил, и жевал злую ци, которая выплескивалась из злого источника. Кажется, злая ци была несгибаемому скелету по вкусу. Тело Кайяна было сродни огромному водовороту, который поглощал всю энергию, что была вокруг. Но это не причиняло Кайяну дискомфорта, он ощущал лишь глубокое счастье и удовлетворение. Он понятия не имел, почему золотой скелет так наслаждается злой ци, но не пытался этого понять, сосредоточившись на ее поглощении. Вдыхая злую ци и злую эссенцию, Кайян вдруг ощутил насыщение. Дело было не в том, что насытился золотой скелет. Золотой скелет был бездонной ямой, он не мог насытиться, сколько бы энергии он ни поглотил. Скорее, он достиг предела нынешнего уровня. Если он не прорвется, даже если золотой скелет поглотит еще больше энергии, она станет для Кайяна обузой, а не благом. Поняв это, Кайян ощутил некоторую беспомощность. За этот безумно короткий период Кайян не только пополнил запасы золотого скелета, но и поместил в Дантянь почти 100 сгустков злой эссенции. Кайян не успел очистить их, поэтому оставалось лишь сохранить их. Это был предел того, что он мог сохранить. В частности, Кайяна заботила эссенция, оставленная злой душой, потому что он замечал разительные отличия ее от остальной эссенции. Чтобы очистить эссенцию, чтобы собрать еще больше, нужно было время, но он должен был прорваться. Кайян обдумал это и воспрянул духом. Повернувшись, он увидел, что с высокой колонны смотрят его взволнованные товарищи. Особенно волновались сестры Ху, прекрасные глаза которых были полны заботы. Вдруг ощутив теплоту в сердце, Кайян направился к основанию колонны и, помахав им, крикнул: «Дайте мне все бутылки очищения духа, которые у вас есть». «Ха-ха», усмехнулся Чэнь, восторженно сверкнув глазами. «Я всегда знал, что брат Ян великий человек». Радостно улыбнувшись, все поспешно вытащили бутылки и кинули их Кайяну. У них было лишь 5 бутылок, 3 из которых принадлежали команде секты драгоценного инструмента, а 2 – ученикам долины короля призрака. У сбежавших сестер Ху не было ни одной бутылки. Хоть бутылок было всего 5, каждая вмещала до 20 сгустков эссенции, значит, он мог собрать 100. Такого количества было достаточно, чтобы соблазнить кого угодно. Получив бутылки, Кайян продолжил плавать в злой ци, бездумно собирая эссенцию, оставшуюся от злых духов, и вскоре, наполнив одну бутылку, он достал следующую. Через несколько минут наполнились все 5 бутылок. Старицы и ученики свободной секты, лишенные оков, смотрели на это жадными глазами. Хоть они и убивали злых духов постоянно, у них не было времени собирать эссенцию. А теперь Кайян блуждал среди плотной злой ци, непринужденно собирая сотни сгустков эссенции, как они могли не завидовать. Старец аж позеленел, лицо у него искривилось, а сердце сдавило. Если бы он знал, что у мальчишки так много странных и могущественных техник, стал бы он провоцировать его из-за мелочей. Но теперь, увидев его глубокие способности одну за другой, он не мог даже сожалеть. Последняя его попытка полностью разрушила надежду на сотрудничество с Кайяном. Даже если бы Кайян не согласился ограждать их световой завесой, а просто собрал бы для них несколько бутылок эссенции, это уже был бы огромный урожай. Стало очевидно, что Кайяну легко собирать эссенцию, словно это были дыни. Черт, какая дерьмовая удача, разрушить такую хорошую возможность. Старец стиснул зубы, у него скрутило кишки, дыхание его участилось, ему стало плохо. Собрав дыни, Кайян, вместо того, чтобы поторопиться наверх, кинул бутылки своей команде, а потом навис над морем злой ци и злобно посмотрел на старца. Встретившись с ним взглядом, старец ощутил, как дрогнуло его сердце. Он увидел, как губы Кайяна усмехнулись, пока тот смотрел на него алыми глазами, наполненными смертоносным светом. Он медленно летел к нему. Все приготовились защищать старца, однако у них шалили нервы. Их измотали злые духи, и если Кайян воспользуется возможностью, напав на них, все будет кончено. Это действительно был тот случай, когда дождь стал проливным. Тайно обвиняя старца в безрассудстве, он изо всех сил улыбнулся Кайяну и выкрикнул: «Брат, мы, свободная секта, не оскорбляли тебя, пожалуйста, подумай дважды и не делай поспешных выводов». Увидев, что Юйцин опустил голову, как побитая собака, ученики Долины Короля Призрака не смогли скрыть усмешек. Кай Ян сейчас напоминал не злого демона, а темного властного героя. Ничего не говоря, не предпринимая никаких действий, стоя на месте, он заставлял врагов бояться его. «Брат Ян, настоящий мужчина», с некоторым подобострастием произнес Чэнь Йи. Лэн Шань лишь фыркнула и закатила глаза, хотя на лице ее можно было заметить легкий румянец. «Друг, мне есть что сказать». Увидев, что Кай Ян молчит, Юйцин занервничал. Ему оставалось лишь дальше играть свою роль. Старец рядом с ним паник. Слушая тишину и хныканье Юйцина, он надеялся, что его дешевый рот выведает намерения Кай Яна. «Я кое-чего хочу», наконец сказал Кай Ян, когда Юйцин издал нервный смешок. Напрягшись, Юйцин быстро спросил: «Чего хочет друг? Пожалуйста, говори, и если это в силах свободной секты, мы сможем это предложить. Я хочу все ваши бутылки очищения духа», категорично произнес Кай Яна, злобно улыбаясь. Вокруг него кружила глубокая тьма. «Хорошо, сколько угодно, пожалуйста». Юйцин без колебаний достал все бутылки и кинул их Кай Яну. Кай Ян знал, что у учеников свободной секты две бутылки, а внутри них уже есть несколько сгустков эссенций. Непринужденно поймав бутылки, Кай Ян перевел взгляд на старца, усмехнулся и прищурил глаза. Он хихикнул. «Мне повторить?» Старец холодно фыркнул. Выражение его лица стало очень неприятным. Он был экспертом пятого уровня бессмертного вознесения. Хоть он и знал, что Кай Ян обладает удивительными техниками и силой, которая превосходит его уровень, этого было недостаточно, чтобы бояться его. Но в таких обстоятельствах, когда ему нужно было защищать четырех младших, он сомневался, что сможет быстро убить Кай Яна, поэтому ему пришлось подчиниться. Кай Ян так откровенно просил что-то у него перед его младшими, старец даже ощутил, как резко падает их уважение к нему. Оглянувшись на них, старец наконец решил, что не хочет больше провоцировать Кай Яна. Фыркнув, он сделал все возможное, чтобы сдержать гнев. «Отдайте их ему». «Но», — возразил один из младших старца, явно не желая так легко отдавать свои бутылки. «Я сказал, отдайте их ему», — холодно приказал старец. «Да». Юноша горько посмотрел на Кай Яна, стиснул зубы, достал две бутылки очищения духа и кинул их Кай Яну. Сохраняя равнодушный вид, Кай Ян поймал две бутылки. «Я запомню тебя», — пригрозил юноша, встав возле старца и усмехнувшись Кай Яну. Лицо Кай Яна стало еще хладнокровнее. Его алые глаза вспыхнули убийственным намерением. Не успел он что-либо предпринять, как старец ударил юношу по лицу. Резкий удар отбросил юношу на несколько метров, и в воздухе он успел несколько раз кувыркнуться. Его щека сильно опухла. «Ты умрешь, если перестанешь говорить», — холодно посмотрел на него старец. «Черт, старый мастер не хотел провоцировать этого странного мальчишку, а ты не можешь перестать ворчать. Если он действительно решит действовать, никто из нас не увидит завтрашний рассвет». Юноша, которого ударили по лицу, оторопел, его взгляд наполнился унижением и гневом. Он не думал, что его собственный мастер ударит его по лицу, чтобы поддержать неизвестного младшего. Из красного его лицо стало зеленым, однако он не посмел возразить и сглотнул кровь вместе с яростью. «Неужели теперь дружок доволен?» Старец холодно повернулся к Кай Яну. «Ха-ха-ха!» Дико и бессовестно расхохотался Кай Ян и твердо кивнул. «Доволен? Тогда убирайся, пожалуйста», — быстро сказал старец. Пока Кай Ян стоял возле плато, старцу казалось, что над его шеей нависает меч, и это отвлекало его внимание. Если Кай Ян вдруг решит напасть, ему будет тяжело справляться со злыми духами. «Спешить некуда», — медленно покачал головой Кай Ян, поведение его стало мягче. Старец паник, он изо всех сил сдерживал злобу. Кай Ян достал одну из недавно полученных бутылок очищения духа и стал медленно поглощать злую эссенцию под их плато. Это была эссенция, оставшаяся от злых духов, которых убила команда старца и учеников свободной секты. Это были плоды их смертельно опасного труда, но у них не было времени, чтобы поглотить их, и они просто парили в воздухе. Глава 343. Очищая эссенцию. Глядя, как перед ним появляется Кай Ян, непринужденно собирающий злую эссенцию, Юйцин улыбался во весь рот, иногда приоткрывая его, однако в итоге промолчал. Лицо старца тоже было довольно уродливым, и он прилагал все усилия, чтобы удержаться и не плюнуть кровью. Казалось, что прошло много времени, Прежде чем Кайян осмотрел оставшуюся эссенцию, плавающую вокруг плато, и, кивнув, радостно улыбнулся. «Продолжайте, я скоро вернусь». Эти слова заставили всех сойти с ума от ярости. Четыре недавно полученных бутылки очищения духа еще не были полными, но Кайян, прежде чем продолжить собирать эссенцию, решил сначала вернуться к своей команде. Оказавшись среди товарищей, Кайян кинул сестрам Ху четыре бутылки. «Берите, сколько угодно». «Да», — сладко улыбнулись сестры Ху, словно видели перед собой возлюбленного. Хоть все четыре бутылки получили Ху Цзя и Ху Мэй, ни один из учеников Долины Короля Призрака и Секты Драгоценного Инструмента жаловаться не стал. Обе их команды уже собрали две полные бутылки злой эссенции. Долг, который был у Кайяна перед Долиной, он уже 10 раз выплатил вместе с дополнительными подарками. Что касается Таояна и других учеников Секты Драгоценного Инструмента, то братья и сестра пришли сюда лишь потому, что их мастер хоть усовершенствовать артефакт с помощью злой эссенции. Их первоначальный план состоял в том, чтобы убить несколько красных духов и, выполнив задачу, уйти, но теперь у них было 40 злых духов, огромный урожай. Как они могли жаловаться? Более того, все видели, что Ху Мэй без колебаний прыгнула в злой источник, надеясь найти Кайяна, и стало очевидно, что сестер и Кайяна связывают непростые отношения. По крайней мере, знакомы они были уже давно. Если так, то неудивительно, что Кайян так легко убедил их присоединиться к команде, хоть сначала между ними и была вражда. Раздумывая, все оглядывали Кайяна и сестер Ху, а на лицах их проступало двусмысленное снисхождение. Естественно, он не просто хороший любовник. Скрипнула зубами Лэн Шань, в сердце ее возникла странная горечь. В изолированном мире этот жалкий ублюдок так много получил от нее и Цзымо. Если бы не последний враг, появившийся в переломный момент, он и Цзымо уже бы. Если бы он действительно съел Цзымо, Лэн Шань была уверена, что она тоже не избежала бы его хватки. Она не думала, что воссоединит их злая пещера, что они столкнутся с близняшками, красота которых уничтожает страны, которые тоже окажутся его любовницами. Сколько у него было женщин? Почему они столкнулись в богом забытом месте? Каков был шанс этой встречи? В голове Лэн Шань мелькали мысли, и она, запутавшись еще сильнее, тайно решила сделать все возможное, чтобы в будущем не связываться с Кайяном. Она понимала, что он хороший человек, однако интуиция предупреждала, что с ним не стоит связываться. Она понимала, что если будет ходить рядом с ним, то однажды лишится невинности, даже не поняв, как это произошло. Даже у нее были мечты о хорошем браке. Ощутив родство с сестрами Ху, она решила что-то им сказать и открыла рот. Но слова не пришли в голову, и она сжала губы, после чего вздохнула и отвернулась. Кайян сидел на вершине колонны, скрестив ноги. Он загонял злую энергию обратно в несгибаемый золотой скелет, снова заполняя свои меридианы истинный ян. Золотой скелет мог поглотить злую ци, вырывающуюся из злого источника, но сначала эссенцию нужно было очистить его истинный ян. Внимательно осмотрев эссенцию, хранящуюся в Дантяне, Кайян обнаружил, что сгустков ее ровно 100, а один из них заметно отличается от других. Это была эссенция, оставшаяся после смерти злой души. Приглядевшись, Кайян решил очистить эту уникальную эссенцию. Лучшие всегда съедают последним. Кайян извлек эссенцию в меридианы и стал очищать их истинной ци, медитируя над боевым дао. По мере культивации Кайян ощущал, как его понимание принципов мира сковывает какая-то эфирная сила, но сохранял безразличие. В конце концов, когда культиватор пытался прорваться, это было обычное явление. Когда культиватор выходил за рамки и преодолевал сопротивление, его сила увеличивалась, а если этого не происходило, уровень культивации оставался прежним. Чем выше была сила, тем интенсивнее было сопротивление. Это была одна из причин, по которой рост культиватора по мере повышения уровня замедлялся. Иногда культиватор круглый год проводил в медитативном состоянии, потому что ограничения способностей мешали им достичь более высокого уровня. Эти оковы были особенно заметны на уровне бессмертного вознесения. Именно потому, что немногие культиваторы этого мира могли прорваться на уровень бессмертного вознесения, любой, прорвавшийся на уровень выше, считался повелителем. По крайней мере, они были главами сил первого класса. Было лишь одно очевидное исключение – Лин Тайсюй, в конце концов, высший небесный павильон, хоть его уже и расформировали, был сектой второго класса. Медитируя, Кайян воздействовал на кандалы душой и духовной эссенцией. Время шло медленно. Неизвестно, как скоро внезапно порвались цепи, сдерживающие Кайяна, но его тело сразу испустило лучи света, а разум, тело и душа испытали неописуемое чувство свободы, будто вырвавшийся из клетки зверь. Казалось, что правила этого мира уже не остановят его восхождение на вершину боевых искусств. Кайян стал центром неосязаемой ауры, которая взорвалась, послав в пространство над колонной волны видимой ряби, стоящие вокруг него, которые смеялись и улыбались своей удивительной удаче, оторопели от этой внезапной перемены и быстро повернулись к Кайяну. Когда они поняли, что вибрации порождены прорывом Кайяна, лица у всех приобрели странные выражения. Кайян посмел прорваться в таком опасном окружении, у него действительно были стальные нервы. Уровень истинного элемента, шестая ступень. Хоть Кайян и успешно прорвался, но сразу вставать не стал. Он продолжил циркулировать тайное искусство, очищая злую эссенцию и поглощая ее несгибаемым золотым скелетом. Кайян только что прорвался, и несгибаемый золотой скелет уже не ощущал сытости, поэтому очищенную злую эссенцию быстро всосало водоворотом. Он прорвался всего минуту назад, но эта порция чистой энергии укрепила его уровень. Однако в его дантяне оставалась еще одна эссенция духа. Это была особая эссенция, полученная после убийства злой души. Посмотрев на особую эссенцию, Кайян ухмыльнулся и почему-то разволновался, ему очень хотелось увидеть, какую выгоду она ему принесет. Пустив эссенцию в меридианы, Кайян тут же применил истинную ци. Примеси медленно отсеивались, и эссенция становилась все чище. Энергия оправдывала статус особой. Кайян очищал ее целый час. Окончательно очистив особую эссенцию, он стал распространять ее по меридианам, и его охватила странная эйфория, что тоже отличало эту эссенцию от обычной. Масса чистой энергии потекла через меридианы прямо к его голове, а потом в мгновение ока исчезла. В следующий миг Кайян заметил, что духовной энергии стало значительно больше. Эта злая эссенция фактически увеличила количество его духовной энергии. Продолжая наблюдать за изменениями тела, он заметил, что получил и нечто большее. Глаза Кайяна распахнулись, в них сверкнула молния, и он задумчиво посмотрел вдаль, искривив рот в странной усмешке. Медленно встав, Кайян посмотрел на старца, что стоял на другой колонне. «Ты в порядке, брат Ян?» — спросил Чэнь. «Да, лучше и быть не может», — твердо кивнул Кайян, глядя на старика, и во взгляде его мерцал опасный свет. Кажется, встретившись с враждебным взглядом Кайяна, старец не мог отвернуться. Он нахмурил лоб. Он обнаружил, что этот странный юноша претерпел какие-то неуловимые изменения. Теперь он казался более уверенным, высокомерным и властным. Прорвался всего на один уровень, а уже хочешь напасть на старого мастера, усмехнулся сам себе старец, задавшись вопросом, что же заставило мальчишку относиться к нему с таким презрением. Кайян действительно задумал разобраться со старцем. Чтобы урвать особую эссенцию, минутой назад этот старый пес ударил Кайяна, намереваясь его убить. Если бы физическое тело Кайяна не было более цепким, чем у обычного культиватора истинного элемента, а истинная ци, не такой чистой, если бы не жидкость Ян, он действительно лишился бы жизни. Хоть сейчас у него и возник некоторый интерес, долг еще не был выплачен, а философия Кайяна заключалась в том, что долги всегда нужно забирать. Уступить так легко было не в его характере. Сверкнув глазами, Кайян сбавил враждебность. Он пока не был полностью уверен, что сможет убить старца. В конце концов, его уровень был намного выше, чем у него, поэтому даже его новые способности, которые он только что приобрел, не могли обещать ему стопроцентный успех. «Кажется, мне все еще надо полагаться на стратегию». «Брат Ян», — прервал его мысли Тайян, с достоинством поглядев на Кайяна, «мы только что все обсудили, и мы считаем, что оставаться тут надолго — это не решение». «Да, Кайян тоже так считал. Сначала они не могли сбежать, потому что злые духи, заставив их искать убежище на высоких колоннах, загнали их в тупик, но теперь, когда все злые духи собрались тут, снаружи стало куда безопаснее. «Что вы хотите сделать?» «Все мы хотим отсюда уйти», — сказал Чэнь, нахмурив лоб, «но как только мы покинем плато, скорее всего, злые духи нападут на нас, и передвигаться станет очень опасно. Тогда что вы предлагаете?» «Несомненно, Кайян стал ядром группы, и они, естественно, надеялись на него». «Брат Ян, ты можешь летать, сохраняя при этом большой защитный купол?» – смущенно спросил Ченни. Просьба укрыть учеников Долины Короля Призрака и Секты Драгоценного Инструмента вместе с сестрами Ху была довольно чрезмерной. К тому же, они даже не знали, хватит ли у Кай Яна истинной Ци, чтобы совершить сейчас такой подвиг. «Я никогда не пробовал, но должен справиться», — ответил Кай Ян, на секунду задумавшись. Он подумал, что поддержание такого большого щита будет стоить ему много истинной Ци, но в его дантяне было достаточно жидкости Ян, чтобы сделать это. «Если так, то мы хотели бы воспользоваться шансом», — кивнул Ченни. Пока их группа обсуждала план побега, вдруг раздались глухие мощные удары, напоминающие биение огромного сердца. Внезапно все изменились в лице и обратили взгляд к источнику звука. Спустя паузу стук раздался снова. На этот раз все отчетливо понимали, что звук доносится из эпицентра злого источника, места, откуда извергалась злая ци. Внезапно клубящаяся злая ци под ними вскипела. На ее поверхности один за другим появлялись огромные пузыри, чтобы лопнуть и выбросить в воздух много злой ци. Когда пузыри стали лопаться, море злой ци чуть ли не подскочило и взмыло вверх сильнее, чем когда-либо. Глава 344. Сила духовной техники. Словно взрываясь, густая черная злая ци стала с невероятной скоростью подниматься. Видя это, все не могли не побледнеть. Спустя три кратких вдоха бушующее море злой ци приблизилось к вершине колонн, где они стояли, и признаков замедления не наблюдалось. «Плохо дело!» — выкрикнул Тао Ян, лицо его было до нельзя ошеломленным. Опасаясь, что мощная злая ци случайно может их заразить, все отступили в центр колонны. Злой источник стал таким неустойчивым, и хоть они решили уйти, было уже слишком поздно. Не имея понятия, что делать, все чуть не впали в панику. Этого зрелища испугался даже старец, хотя он знал про существование злого источника, однако столкнулся с ним впервые и тоже не понимал, что делать. Поняв, что злая ци рано или поздно их затопит, старец понял, что ждать нельзя, сердито взревел и, проклиная гнилую удачу, оглянулся на своих учеников и учеников свободной секты, лишенной оков. «Следуйте за мной, если не хотите умирать». Нанеся коварный удар ладонями, старец прорубил пробел в гуще злых духов, обернул своих четырех учеников истинной ци, а потом кинулся к колонне Кайяна. Ученики свободной секты тоже применили все виды боевых техник и артефактов, чтобы остаться в живых. Кайян сохранял безразличие. Прищурившись, он наблюдал, как старец быстро приближается к ним, и глаза его сверкали безжалостным светом. Цель старца была очевидна. Через секунду их прежнее убежище затопило злой ци, и колонна Кайяна осталась единственным убежищем. Световой завесы из 20 слоев истинной Ян было достаточно, чтобы противостоять коррозии злой ци. Старец пошел на крайние меры. Обратившись к Кайяну, он стал умолять: «Дружок, хоть между нами есть разногласия, но я все равно спрошу, освободишь ли ты для нас несколько мест?» Кайян цинично посмотрел на него. «Старик, разве ты не видишь, что у нас нет места?» Старец паникой поспешно добавил: «Старый мастер просит тебя освободить несколько мест. Никто не знает, как дальше себя поведет злой источник. Со старым мастером у вас будет больше шансов выжить, верно? Уровень силы у всех разный, ты должен выбросить наиболее слабых. Нужно понимать, кем пользоваться, а от кого отказаться». «Старший», — вмешался Юй Цин, четко понимая, что старец имеет в виду. Видимо, он не планировал спасать всех учеников свободной секты, и это, естественно, вселило в него страх. Конечно, никто тут не был дураком, и все направили на старца злые взгляды. Как они могли не понять, что этот старый пес собрался пожертвовать ими, чтобы выжить? Но Кайян лишь ухмыльнулся и покачал головой. «Мы в полном порядке, поэтому я откажусь от милостивого предложения старшего, высокомерный младший. Ты сам виноват», — сердито выкрикнул старец. Злая ци поднималась все выше, и у него заканчивалось время. «Старый мастер не может выжить в одиночку. Помогите старому мастеру, и мы все окажемся под световой завесой. Это наш шанс», — приказал старец. «Хорошо», — ответил Юй Цин, обрадовавшись, и без колебаний согласился. Пусть даже старец был бессовестным ублюдком, но он все же был экспертом пятого уровня бессмертного вознесения, и ни один из них не знал, смогут ли они, культиваторы истинного элемента, с ним справиться. Лишь Кайян легкомысленно улыбался и презрительно смотрел на старца, как бы посмеиваясь над ним. Вдруг к старцу полетел огненный фантом дракона, который словно дал сигнал началу битвы. Световая завеса Кайяна на вершине высокой колонны стала единственным убежищем во всей пещере. Очевидно, сдаваться никто не хотел. Естественно, никто не сдерживался, отражая агрессию старца. Темную пещеру осветили темные боевые искусства и искры артефактов. Команда старца тоже не отступала, но после первого же столкновения все на плато нахмурились. Старец, единственный эксперт бессмертного вознесения, в одиночку отбил все их атаки. На это понадобилось немало усилий, однако он успешно отразил их нападение. Культиваторы истинного элемента, стоящие у него за спиной, быстро принялись атаковать команду Кайяна. Люди на плато не могли справиться с экспертом бессмертного вознесения, они были не способны убить даже самых слабых их них. Море злой ци вновь пробудилось, оно грозило уже скоро поглотить тех, кто был за пределами световой завесы. Четверо младших старца и ученики свободной секты атаковали изо всех сил, доводя истинную ци до предела. Что касается старца, то он напоминал парящего ястреба, пристально глядящего на Кайяна. Интуиция подсказывала ему, что этот необычный юноша скрывает полную силу и, несомненно, скоро применит свои скрытые техники. При обычных обстоятельствах он был внимательно изучил мальчишку, чтобы не дать застигнуть себя врасплох, но разве сейчас у него было на это время? Собрав истинную ци, старик послал к Кайяну огромную ладонь, пытаясь положить конец сражению. Холодно фыркнув, Кайян выставил перед собой палец и создал пылающий красный щит. Когда ладонь старца приземлилась на щит Кайяна, тот сразу же рассыпался на кусочки, но удар все же сдержал. Не дожидаясь, пока старец оправится, Кайян выбросил из сознания невидимую волну энергии. Тихая и незаметная, она обошла блокаду старца и мгновенно настигла толпу младших. Когда старец слабо ощутил, как мимо него проносится чужое божественное чутье, он изменился в лице. Не понимая, что произошло, он обернулся и увидел внезапный всплеск фиолетового цвета. Фиолетовое веерообразное гало поглотило четырех учеников старца и учеников свободной секты, лишенные оков. После безмолвной атаки младшие истинного элемента вдруг задрожали, а лица их исказились от боли. Возник еще один всплеск фиолетового света, и третий, ах, схватился за голову Юй Цин, пошатнувшись и закричав от боли. Его истинная ци впала в хаос, и он упал. Когда тело Юй Цина упало в море злой ци, раздалось шипение, и его тело быстро разъело. Его плоть расплавилась, оставив лишь отбеленные кости. Другие ученики свободной секты, четверо младших старца, разделили его судьбу. Некоторые погибли, а некоторых разорвали злые духи. В мгновение ока старец остался один. На его лице отпечатался абсолютный шок. Старец в ужасе уставился на Кайяна. Духовная техника. Кайян ослепительно улыбнулся старцу. Невозможно. У старца было такое лицо, словно он увидел несуществующее чудовище и не мог поверить в произошедшее у него на глазах. Несомненно, этот юноша был культиватором шестого уровня истинной души, но он явно применял духовную технику. Более того, эта техника была старцу знакома, и это была техника, которой пользовалась злая душа, а единственное различие было в том, что атака юноши была несколько уже диапазоном. Верно, духовная техника. Вызывающе посмотрел на старца Кайян, из особой злой эссенции. Посмотри в глаза смерти, старый пес. Нет, это невозможно. Не мог оправиться от шока старец. Три ореола не сильно на него повлияли, однако его душа понесла небольшой урон, и голову затянуло слабой болью. Пусть ты и получил эту технику из особой эссенции, ты не мог применить ее без своего божественного чутья. Выплюнув эти слова, старец сверкнул глазами и, заикаясь, указал на Кайяна. Может быть, этот сгусток эссенции разбудил твое божественное чутье. Ну, что-то в этом роде, хихикнул Кайян, не вдаваясь в подробности. Честно говоря, Кайян давно культивировал божественное чутье, а теперь его душа и духовная энергия не были слабыми, иначе он не смог бы применить духовную технику три раза подряд, сохранив спокойствие и расслабленность. Даже культиватор ранней ступени бессмертного вознесения не мог нанести три раза подряд такой мощный духовный удар. Все товарищи Кайяна, стоящие на колонне, не срывали потрясения, никто и подумать не мог, что в критический момент Кайян применит такие невероятные методы. Хоть многие из них встретили Кайяна недавно, но этот короткий срок они вместе путешествовали и сражались, они видели, как он снова и снова демонстрирует непостижимые техники и феноменальную силу, как он делает то, что можно называть чудесами. Все понимали, что если бы они не встретили в злой пещере Кайяна, то уже давно погибли бы все до единого. Хоть Кайян и не был хозяином жизни, его глубокой силы было достаточно, чтобы все присутствующие тайно пообещали себе подружиться с ним или хотя бы не стать его врагом. Старец уставился на злой источник. Четверо младших, которых он все это время так отчаянно защищал, погибли, и его ненависть к Кайяну достигла предела. Выражение его лица стало несравненно холодным. Поколебавшись, он вдруг повернулся и заревел: «Лучше тебе выжить, младший, потому что однажды старый мастер сдерет с тебя кожу и раздавит твои кости». Кайян каким-то образом овладел духовной техникой, но старец все равно его не боялся. Единственным, что заслуживало внимания старца, был злой источник. Старец не смог попасть под световую завесу над плато Кайяна и решил сбежать, чтобы спасти себе жизнь. «Хочешь уйти? Думаешь, ты можешь так легко уйти?» — холодно крикнул Кайян и взлетел. Быстро настигнув старца, он выстрелил духовной энергией из лба, однако эта энергия была не невидимой волной, а лучом фиолетового света, который тут же погрузился в голову старца. Это была другая духовная техника, которую применяла злая душа. Целенаправленный удар вместо рассеянной атаки. По природе своей они были похожи, но действовали совершенно иначе. Очевидно, старец не ожидал, что Кайян бросится в погоню и уж тем более применит вторую, более мощную духовную технику, которая лишит его защиты. Когда его душу поразил фиолетовый свет, тело старца смялось и упало, а половина его тела сразу же погрузилась в густую злую ци. Глава 345. Вновь творя чудо, раздалось шипение, как будто нижняя половина старца упала в горшок с кипящим маслом. У злого источника был беспрецедентный разъедающий эффект, и всего за мги он съел большую часть тела старца. Крича от боли, старец яростно управлял истинной ци, пытаясь противостоять демонической ци, которая вторглась в его тело. Но как он ни старался, густая черная демоническая ци продолжала распространяться. Однако старец стиснул зубы и упорно, изо всех сил пытался взлететь, чтобы сбежать, но злой источник тянул его к себе невидимой рукой, отчаянно пытаясь затащить его на глубину. Он будто попал в демоническое болото. Чем сильнее он боролся, тем быстрее его тащили. Не упуская момента, Кайян пролетел над головой старца и, нанеся два удара пальцем, заставил его уйти на дно, надавив на него весом скалы. Тройной взрыв пылающего солнца и недавно приобретенная духовная техника создали два отпечатка ладони, сверкающий багровый и фиолетовый. Удар, сотрясающий небеса. Хоть у старца и была сила эксперта бессмертного вознесения, сейчас он был лишь тигром в клетке, не способным проявить хоть какую-то силу. Неохотно рыча, он погрузился в море демонической ци. Слышались жалкие вопли, под волнами можно было увидеть дергающийся контур старца, однако он уже не мог освободиться от оков злого источника и погружался все глубже и глубже, пока не исчез. Несколько секунд, и голос старца исчез, умолк навсегда. Даже Кайян наблюдал за этим зрелищем с мрачным видом. Он не ожидал, что агрессивная сила злого источника окажется настолько ошеломляющей, что сможет растворить за несколько секунд даже тело эксперта бессмертного вознесения. С его несгибаемым золотым скелетом он мог спокойно плавать по демоническому морю, но любого другого, попавшего сюда, ждала лишь смерть. «Может ли мой щит из истинной Ян это выдержать?» С достоинством Кайян поспешно вернулся к команде. Он потратил слишком много духовной энергии, но внешне он не проявил признаков усталости. Вернувшись на вершину колонны, Кайян заметил, что все смотрят на него, не в силах поверить, что ему удалось так легко убить эксперта пятого уровня бессмертного вознесения. Хоть они и знали, что большую часть вклада внес злой источник, это все равно шокировало. «Хаэм, что ж, похоже, мы остались одни», — мягко сказал Ченни, неловко кашлянув, и люди очнулись от оцепенения. «Да, остальные умерли». Лэн Шань взглянула на пустое плато напротив, не совсем доверяющая своим глазам. Поступок долины короля призрака серьезно оскорблял свободную секту, лишенную оков, и на этот раз Лэн Шань боялась, что когда они вернутся, их мастер накажет всех, однако не ожидала, что Юй Цин и его команда, единственные, кто про это знал, погибнут здесь. Результат был весьма благоприятный. Если никто из свободной секты, лишенной оков, не выживет, естественно, никто не сообщит о том, что тут произошло. «Оно дошло до нас», — вдруг закричал Тао Ян, его глаза неподвижно уставились на световую завесу. Теперь, Когда злой источник стал извергаться еще яростнее, море демонической ци наконец превысило высоту их убежища и с поразительной скоростью двинулось выше, полностью затапливая злую пещеру. Оглядываясь вокруг, Кайян и его команда видели лишь бесконечный океан тьмы, маслянистую черную жидкость, которая смыла весь свет и ввергала их в страх. За световой завесой они заметили злого духа, бесцельно блуждающего среди злой ци. Все поблагодарили небеса за то, что не попытались опрометчиво сбежать из пещеры, ведь стоило им покинуть щит, как их поглотило бы море злой ци. Когда злая ци скользила по истинной Ян Кайяна, не стихало шипение, а две энергии сталкивались и быстро отталкивались друг от друга. Сдерживая нервы, все смотрели на световую завесу и молились, чтобы она выдержала. Все понимали, что если завеса рухнет, все кроме Кайяна наверняка погибнут. Злой источник стал извергаться еще интенсивнее, и раздался жесткий клекот, а сердце у всех забилось быстрее, погрузив их в панику касательно грядущей судьбы. Вдруг все услышали ломающийся треск. Чжа-жун, услышавшая его первой, сразу побледнела и испуганно вскрикнула. Наружный слой сломался. «Ты уверена?» — быстро спросил Чэнь И, лицо его стало зеленым. Слой световой завесы держался долго, но в итоге рассыпался на куски. Это значило, что если так продолжится и дальше, скоро плато перестанет быть безопасным. «Это правда, я видела», — дрожащим голосом закричала Чжа-жун. «Даже внезапная смерть от меча была не такой ужасной, как это». По-настоящему ужасало чувство ожидания смерти, затянувшиеся страдания, беспокойство и беспомощность, которые терзали волю. «Что случится, если они все сломаются?» — с печальным видом спросил Чэнь Ин. «Заткнись», — громко приказала Лэн Шань. Все сразу повернулись к Кайяну. Они надеялись, что он снова сотворит чудо и спасет их от беды. Сделав глубокий вдох, Кайян сказал: «Я могу создать еще больше защитных слоев». Все с облегчением вздохнули, а Чэнь И рассмеялся. «Видите, разве я не говорил, что у брата Яна наверняка есть способ? Ха-ха-ха, нам не о чем беспокоиться. Пока они прячутся под световой завесой, они вполне в безопасности, если не считать подавленности». Однако Тайян нахмурил лоб и, посмотрев на Кайяна, задумчиво и тихо спросил: «Сколько слоев ты можешь создать, брат Ян?» Быстро проверив количество жидкости Ян в Дантяне, Кайян сказал: 50 слоев не должны быть проблемой». Услышав это, Тайян придушенно кашлянул и уставился на Кайяна, словно тот был каким-то чудовищем. В одном защитном слое содержалось огромное количество истинной ци, а в 50 слоях Тайян просто не мог понять, откуда в Кайяне столько истинной ци. Нахмурив брови, он беспокойно пробормотал: «Проблема в другом. Как долго будет извергаться злой источник? Даже если брат Ян будет стараться изо всех сил, боюсь, щит продержится всего полчаса, а если к тому моменту злая ци не отступит?» Кайян тоже поморщился. Этого он и боялся. Хоть ему не нужно было беспокоиться о собственной безопасности, тут были сестры Ху, и он не мог сидеть сложа руки и смотреть, как они умирают. Эти близняшки очень нравились Кайяну, даже когда он был слабым младшим. Несомненно, они занимали в его сердце особое место. 50 дополнительных слоев были пределом Кайяна. Если они действительно достигнут критической точки, оставшийся ци защитит сестер Ху и спасет их. Кайян решил остаться, потому что пытался поладить со всеми из долины короля призрака и секты драгоценного инструмента. Но в конечном счете он был всего лишь одиночкой и не мог взять на себя ответственность за всех. Хотя сбегать в конце было несколько эгоистично, на пороге смерти Кайян по-прежнему считал приоритетом тех, кто был ему близок. Какое-то время все на плато были напряженными и беспокойными. Хумэй спокойно посмотрела на Кайяна и, не увидев на его лице признаков беспокойства, наклонилась к нему. Осознав мысли сестры, Ху Цзя улыбнулась и посмотрела в сторону. «Кстати, у тебя есть новости про моего великого мастера?» Кайян решил отвлечься от текущей ситуации, расспросив Хумэй о любых новостях, связанных с его сектой. «Твой великий мастер?» — смущенно взглянула на него Хумэй, быстро покраснела и, когда их лица оказались слишком близко, отвела взгляд. «Лин Тайсюй!» «Ох!» — тихо кивнула Хумэй, собираясь с мыслями. «Мы мало знаем, лишь однажды ночью в высшем небесном павильоне разразилась великая битва. Кажется, семья Цу привел людей, чтобы взять твою секту под контроль, а потом начался бой. Я слышала, как папа говорит, что мастер секты Лин, кажется, прорвался за границу бессмертного вознесения. Мастер секты Лин и правда потрясающий. Каков был исход этой битвы? Нервно спросил Кайян. Вместе с четырьмя старейшинами мастер секты Лин применил свою невероятную силу, чтобы оттолкнуть всех экспертов семьи Цу, а потом мастер секты Лин и четверо старейшин, кажется, исчезли. Это хорошо, облегченно вздохнул Кайян, узнав, что у великого мастера не будет никаких проблем. Он давно не слышал про Лин Тайсюя, и волнение было неизбежно. Люди из вашего высшего небесного павильона могли уйти, а кровавой банде и залу бури не досталось такого счастья. Хумэй посмотрела на Кайяна, и тон ее был немного суровым, но без вины. Что произошло? Из небесного павильона пришел лорд демонов, и команда, посланная семьей Цу, отступила. Кажется, во время сражения пропала важная личность семьи Цу, и контакт с ней утерян. Следующая прибывшая команда властно переложила вину на кровавую банду из Албури, потому что не обнаружила ни следа вашей секты. Члены наших сект были вынуждены пойти на фронт, чтобы сражаться со злой землей пепельно-серых облаков и доказать свою невиновность. Иначе как бы мы с сестрой оказались тут, мягко объяснила Хумэй. Выслушав ее историю, Кайян наконец понял, откуда сестры попали в злую землю пепельно-серых облаков. Их решительно призвали сражаться на войне, видимо, в какой-то момент они отделились от своей секты. Незнакомые с этим местом, они неосторожно продвигались все глубже и наконец наткнулись на свободную секту, лишенную оков, от которой сбежали, пока не попали в злую пещеру. Я просто шучу, я не виню высший небесный павильон. Это дело рук семьи Цу, которая повела себя слишком взбалмошно, объяснила Хумэй, увидев, что Кайян замолчал, испугавшись, что он расстроился. Хорошо, я понимаю, вяло ответил Кайян и вдруг спросил, а Суянь, ты слышала что-нибудь про Суянь? Нет, покачала головой Хумэй, видимо, не зная, что Суянь и другие члены высшего небесного павильона ушли через коридор пустоты и скрылись в 10 000 километров. Ни слова о том, куда ушли ученики и старейшины, а важная личность семьи Цу до сих пор не найдена, поэтому те, кто пришли позже, разозлились на небесный павильон. Все, что осталось, это обугленные руины. Глубоко вздохнув, Кайян кивнул. Ха, хорошо, хаем, что ж, забудь. Хумэй видела, как подавлен Кайян. Не зная, как его успокоить, она просто прижалась к нему и нежно взяла его за руку. Кайян не мог не удивиться. Хумэй молча опустила голову. Она подумала, мы все равно умрем. Раз он уже рядом со мной, я не хочу его отпускать. По крайней мере, не сейчас. Начав культивировать божественное искусство близнецов, я стала испытывать влияние восприятия и образа жизни старшей сестры. Ах, раньше, когда я впервые его встретила, я не могла поверить, что стану настолько смелой, что попытаюсь его соблазнить. Можно подумать, сейчас я смущаюсь. Глава 346. Новые проблемы лишь усложняют. Казалось, что время течет невероятно медленно. Столкнувшись с давлением смерти, все стали крайне серьезными. Сердца мчались, по бровям стекал холодный пот. Все они поддерживали повышенную бдительность и постоянно следили за щитом из истинной Ян. Всякий раз, когда разрушался один из слоев световой завесы, по спине пробегала дрожь. Вскоре после того, как поднялось море злой Ци, сломались все 20 слоев защитного барьера. К счастью, Кайян заранее создал новые щиты, и все были ему за это очень благодарны. Вокруг них кружила демоническая Ци, за щитами блуждали злые духи, снизу поднимались огромные пузыри холодной инь. Быстро упала температура. Все, находящиеся под световой завесой, были культиваторами истинного элемента, поэтому их тела защищала истинная Ци, и простой холод никак на них не влиял. Но у тех, кто был самым слабым, волосы покрыли синим, они задрожали от холода, даже их дыхание стало видимым, превратившись в белый туман. Самые сильные из них тоже не могли не ощущать холод, его не мог игнорировать никто, кроме Кайяна, который оставался к нему равнодушным. Море злой Ци за пределами завесы словно превратилось в ледяной ад, способный заморозить душу любого, кому не повезет в нем увязнуть. Звук, исходящий из злого источника, не прекращался, лишь набирая со временем силу. Огромные пузыри инь лопались один за другим, испуская все виды холодной черной злой энергии. По мере того, как лопался каждый слой из истинной Ян, Кайян постепенно мрачнел. Чуть позже от злого источника эхом отозвалась серия громких ударов. После них все умолкло. С тревогой и замешательством на лицах все переглянулись. Но не успели они понять, что происходит, как вдруг в них врезался внезапный всплеск холодной энергии, похожий на холодные ветры с вечно заснеженной горы, несущие осколки инь с девятого ада, и все содрогнулись. В один миг щит из истинной Ян покрылся слоем льда, что, казалось, было невозможным, и все в ужасе замерли. Холодная инь и демоническая ци бились о световые завесы и разбивали их в два раза быстрее, чем раньше. «Плохи дела», — пробормотал Ченьи, сжав губы, взгляд его наполнился горечью. Все были уже на грани, но каким-то чудом им удавалось сохранять надежду, а вот это серьезное изменение было практически признаком того, что небеса их оставили. Не успел его голос утихнуть, как злая ци вдруг потекла обратно к злому источнику, потащив за собой даже многочисленных злых духов, плавающих поблизости. Казалось, что вместо извергающегося источника в злой пещере образовался огромный водоворот, пожирающий все. Злые духи отчаянно сопротивлялись, звенели бесчисленные пронзительные вопли. Эта мощь потянула даже команду Кайяна, стоящую на плато, но световая завеса, к счастью, останавливала большую часть этой силы, иначе их бы уже давно затянуло в водоворот. Призывая истинную ци, они могли компенсировать оставшуюся силу притяжения. «Что происходит?» — нахмурился Ченьи, впившись взглядом туда, где раньше был злой источник, а теперь пульсировал призрачный свет. Свет был тусклым, но в глубокой темноте казалось, что он испускает проникающее сияние. Злая эссенция. Несомненно, это была эссенция злого источника. Это было драгоценное сокровище, о котором мечтал старец, ради которого он умер, не успев даже увидеть его. Глядя на огромный кусок эссенции, они заметили, что он бьется, словно сердце, и с каждым ударом быстро поглощает окружающую энергию. Постепенно свет исчез, словно утонув в демонической ци, стекающейся к нему. На вершине колонны лопнул еще один слой световой завесы. Кайян уже собрался потратить еще 20 капель ян, чтобы укрепить завесу, как Лэн Шань удивленно вскрикнула. Злой источник отступает. На этих словах все вдруг впали в восторг и, проследив за направлением ее взгляда, увидели слабый свет, сверкающий в другой стороне злой пещеры. Естественно, демоническая ци быстро текла к злому источнику, месту, откуда она извергалась. «Ха-ха-ха, все же небеса нас не бросили!» — радостно закричал Ченьи, как и остальные, объятые холодом смерти. Свет в темноте вновь разжег в них надежду выжить. Уже через несколько десятков вдохов демоническая ци, окружившая высокую колонну, должна была отступить. Но Кайян нахмурился и поспешно выкрикнул. «Как только можно будет уйти, надо сразу это сделать, скоро тут станет очень опасно». «На что ты намекаешь?» — спросила несколько испуганная Лэн Шань. «Формируется некто или нечто невероятно могущественное», — сказал Кайян, проникновенно глядя на злой источник. Остальные пока не могли пользоваться божественным чутьем, поэтому ощущали только сильные колебания энергии, исходящие от источника, но Кайян ощущал гораздо больше. Оставшихся злых духов и всю демоническую ци втянуло в злой источник. Они превратились в единый массивный кусок энергии, и эта энергия обретала четкую форму. Злая эссенция фактически превращалась в тело. Как только сила неизвестной сущности, поглотившая столько энергии, обретет мощь, все станет намного хуже. Через секунду демоническая ци окончательно схлынула. «Вперед!» — выкрикнул Кайян, спрыгнув с плато и направившись к выходу из злой пещеры. Остальные поспешно следовали за ним. Теперь, когда появился шанс сбежать, ученики и долины короля призрака, и секты драгоценного инструмента бежали со скоростью кроликов и проклинали тот факт, что родились всего с двумя ногами. Чтобы хоть немного ускориться, они не стеснялись доводить истинную ци до предела, применяли техники перемещения и даже артефакты. Кайян был самым быстрым и возглавлял путь. Сестры Ху пользовались какой-то загадочной техникой, которая связывала их истинную ци вместе. Но не успели они пролететь 10 километров, как сзади раздался пугающий рев. Рев заставил злую пещеру содрогнуться, словно после долгого заключения проснулся спящий зверь. Через секунду их обдало мощным ветром. Если бы они не убежали так далеко, ударная волна смела бы их. Осознав, насколько могущественным стало это существо, они побледнели и отчаянно попытались ускориться, призвав истинную ци. Естественно, прилагая такие усилия, все летели довольно быстро. «Там, выход там», — быстро указал Ченин, который прежде был разведчиком и знал злую пещеру лучше остальных. В указанном им направлении Кайян действительно видел точку слабого света, отличающуюся от мрачного свечения злой пещеры. Кайян без колебаний повел толпу к свету. Увидев слабый след солнечного света, все испытали облегчение и обрадовались тому, что смогут покинуть этот ад. Но когда они были в 2 километрах от выхода, перед ними неожиданно возникла команда экспертов Бессмертного Вознесения, которые полетели к ним. Нахмурившись, Кайян поднял бдительность. Злая ци этих экспертов была плотной, их тела источали злобную убийственную ауру. В этих людях явно не было ничего хорошего. Естественно, такое масштабное событие в злой пещере не могло не привлечь находящихся поблизости экспертов Бессмертного Вознесения, но Кайян понимал, что эти люди догадываются, что они были в злой пещере и видели, что произошло. Расстояние быстро сокращалось, и эксперты, осмотрев команду Кайяна, окликнули их: «Остановитесь ради старого мастера». Услышав крик, который был ничем иным, как командой, все поникли. Пережив такой кризис, они наконец видели путь к свободе, которая была в пределах досягаемости, но их остановили в самый последний момент. Естественно, им было плохо. Это чудовища и демоны короля призраков. Помрачнела Лэн Шань и быстро прошептала Кайяну: «Все они на 7 или 8 уровне Бессмертного Вознесения. Мы не справимся с ними». Она опасалась, что Кайян может случайно их оскорбить, поэтому поспешно их представила. Более того, эти 4 считали самыми настоящими демонами. Они совершали всевозможные зверские поступки, а репутация их была недоброй даже в злой земле пепельно-серых облаков. 4 была очень опытной в командной бою, и хотя они были только на 7 уровне Бессмертного Вознесения, вместе они могли удержать даже экспертов пика Бессмертного Вознесения, и хотя у них было невероятно много врагов, жили они богато и вольготно. Более того, они были тесно связаны с королем призраков Инь. У них был безжалостный характер, и если они были чем-то недовольны, то не стеснялись убивать людей жестокими и коварными способами. Естественно, Кайян понимал, что делать, и когда человек окликнул их, хоть он и заволновался, однако остановиться ему пришлось. 4 старца летели бок о бок, одетые в одинаковую одежду, которая отличалась лишь цветом, что позволяло легко отличать их друг от друга. Эти 4 чудовища и демона были одеты в синие, зеленые, желтые и фиолетовые. Все эти старцы стояли над Кайяном, высокомерно оглядывали их, а потом старец в синем командным тоном спросил: «Кто вы, и что тут случилось?» Слегка нахмурившись, Кайян ответил: «Старшие, мы ученики из долины короля призрака, которые пришли сюда за жизненным опытом, а что только что произошло, этого мы не знаем». «Вы не знаете?» — холодно фыркнул старец в синем, явно считая, что Кайян лжет. «Хватит чепухи, по дороге выбьем из него все, что он знает». «Хорошо», — кивнул старец в синем и тут же появился возле Кайяна. Кайян инстинктивно призвал истинную ци, но быстро подавил это желание. Стоя перед экспертом 7 уровня Бессмертного Вознесения, он не смел сопротивляться, а ведь их было 4. Дерзость лишь ухудшит ситуацию. Даже не потрудившись запечатать силы Кайяна, старец схватил его и направился дальше, уверенный, что этот ребенок даже не сможет ему противостоять. «Первым делом уходите. Я найду вас, когда выйду», — крикнул Кайян товарищам перед тем, как он с 4 старцами исчез из поля зрения. Кайян, испугались сестры Ху. Они были так близки к тому, чтобы сбежать из этого богом забытого места. Как такое могло произойти? Глава 347. 4 чудовища и демона. 4 эксперта Бессмертного Вознесения быстро мчались в глубины злой пещеры, а старец в синем тащил Кайяна. Однако старец в зеленом, оглядываясь назад, злобно ухмылялся, а глаза его сверкали злым зеленым светом, как у змеи, которая нашла добычу. Худые тела сестер Ху, отразившиеся в глаза старца в зеленом, задрожали и вдруг стали испускать слабое зеленое свечение. Сестры сразу заметили эту перемену и поспешно осмотрели себя, но обнаружили, что никаких ран у них нет, что их истинная ци нормально циркулирует. Но Лэн Шань уродливо поморщилась и пробормотала: «Теневая печать». Ученики долины короля призрака не могли взглянуть на сестер Ху без сочувствия. «Теневая печать? Что это?» — нервно спросила Ху Цзя. Лицо Лэн Шань наполнилось беспокойством и беспомощностью. Поколебавшись, она наконец объяснила: «Тот, что в зеленом, к сожалению, очень похотлив, и вы его заинтересовали. Теневая печать — его уникальная техника. Отметив вас, он чует ваше местоположение и влияет на ваши мысли и эмоции. Если вы окажетесь достаточно близко, то он сможет управлять вами. Прекрасные лица сестер Ху вдруг лишились цвета. Слабая зеленая аура, которую источают ваши тела, означает, что вы отмечены техникой старца. Всякий, кто увидит этот свет, поймет, что вы пострадали от теневой печати этого ублюдка. Вдруг добавила Лэн Шань, сейчас он выясняет, что произошло в злой пещере, но он оставил на вас теневую печать, поэтому обязательно разыщет вас, когда закончит. Даже если он найдет вас не сам, люди несомненно поймут, куда вас вести, чтобы заслужить его милость. Короче говоря, весьма мрачная ситуация. Прибавил Чэнь, есть способ разрушить эту технику? Спросила Ху Цзя с заметным огорчением на лице. Даже эксперты девятого уровня бессмертного вознесения не всегда могут снять печать. У вас есть только два варианта, убить его или найти кого-то сильнее. Ответила Лэн Шань, закусив губу. Услышав вывод Лэн Шань, сестры Ху поникли. Кай Ян не знал о ситуации сестер Ху, но отчетливо заметил неприглядный свет, мелькнувший в глазах старца в зеленом. Выражение лица Кай Яна сразу же стало резким и холодным. Видимо, для старца в зеленом этот трюк был чем-то обыденным, потому что он даже не привлек внимания других трех старцев. Все отнеслись к этому, как к мимолетному бризу. Невероятно быстро эксперты бессмертного вознесения с Кай Яном долетели до пещеры с высокими колоннами. Когда они оказались возле двух высоких колонн, чудовища и демона прищурили глаза и с достоинством посмотрели перед собой. Злой источник полностью ослаб, а на его месте был исключительно черный кокон. На вершине кокона виднелись кровавые линии, напоминающие человеческие вены, которые пульсировали необъяснимой энергией. Кокон был массивным, 15-20 метров в высоту, он источал ледяную ауру, которая могла заморозить даже душу. Вокруг него, словно нити, колыхались щупальца из демонической ци. Сердцебиение внутри кокона било по ушам и порождало ударные волны, из-за которых души и божественное чутье старцев и Кай Яна дрожало. Старец в синем, держащий Кай Яна, нахмурил лоб и взмахнул руками, чтобы заблокировать волны. «Что это?» – пробормотал старец в желтом, на его лице смешались непонимание и беспокойство. Все они прожили долгую жизнь, обладали огромным опытом и острым прозрением, однако ни один из них не знал, что такое этот кокон, находящийся перед ними, из которого исходит огромное давление. Его злая ци была настолько мощной, что ее можно было рассмотреть невооруженным глазом. Они уже были свидетелями подобного явления, когда встретили нового лорда демонов. Несколько месяцев назад, когда четыре старца сопровождали короля призраков Инь, они имели честь стать свидетелями рождения нового лорда демонов. Король призраков Инь даже сказал им, что это настоящий демон, настоящий лорд. По сравнению с ним все культиваторы пути дьявола были лишь дешевыми подражателями. Еще раз спрашиваю, сопляк, что именно тут произошло? Если снова скажешь, что не знаешь, старый мастер покалечит тебя и оставит тут умирать. Старый мастер позволит тебе уйти лишь в том случае, если ты расскажешь мне все, что знаешь, холодным тоном произнес старец в синем, глядя на Кай Яна. Услышав угрозу старца, Кай Ян уродливо поморщился, но в итоге решил ответить. Эта штука возникла в злом источнике. Злом источники изменились в лице чудовища и демона, а голос старца в синем даже оживился. Несомненно, злой источник был для них чем-то привлекательным. Да, кивнул Кай Ян и описал все, произошедшие ранее, опустив несколько ключевых деталей. Чем дольше старцы слушали, тем возбужденнее становились, а их изначально недружелюбные и уродливые выражения лиц медленно сменились жадными взглядами. Они радостно смотрели на кокон. Когда Кай Ян замолчал, алчность отпечаталась на лицах старцев. «Что мы будем делать?» Остальные трое нервно и выжидающе смотрели на старца в синем, ожидая, пока тот примет решение. Очевидно, старец в синем тоже волновался. Злой источник появлялся редко, но всякий раз оставлял много чудесных сокровищ. Сокровищ, за которыми отчаянно охотились даже они, эксперты бессмертного вознесения. Однако на этот раз злой источник породил нечто необычное, что было вне их знания и понимания. Учитывая неизвестность ситуации, старец в синем не принимал поспешное решение, способное изменить его жизнь. «Все мы близки к девятому уровню бессмертного вознесения», но нам еще предстоит найти подходящий источник энергии. Если мы упустим возможность, кто знает, сколько нам придется ждать, пытался убедить товарищей старец в фиолетовом, явно желая рискнуть. «Согласен», — кивнули старец в синем и старец в желтом. Когда все трое четко выразили свои намерения, старец в синем не смог возразить. Более того, он и сам понимал, что потенциальная награда перевешивает риски, но интуиция слабо предупреждала его, что все не так просто, как кажется. Немного помолчав, старец в синем сверкнул глазами, лицо его приняло решительное выражение, и он твердо кивнул. «Хорошо». Не успели они приземлиться, как тело Кайяна пронзила мощная волна. Убийственное намерение этой силы было настолько ощутимым, что его не смогла сдержать даже его истинная Ян. Кайян ударился об землю, и его вырвало кровью. У него явно сломались несколько костей, а лицо совсем побледнело. Увидев это, старец в синем ухмыльнулся. «Эй, ты, старый мастер, держит свое слово. Ты свободен». Кайян молча посмотрел на него, его глаза были полны нескрываемой ненависти. Если бы не его истинная Ян, которая была необычайно плотной и чистой, злой Ци оказалось бы достаточно, чтобы раздавить Дантянь Кайяна, лишив его культивации и превратив его в калеку. Если бы он остался тут с силой простого смертного, его единственным финалом стала бы смерть. К счастью, старец в синем не обращал на него внимания, он не заметил, что Кайян на самом деле не был калекой. Возможно, не стоило раскрывать правду старцу, намерения которого были злыми. Пытаясь отдышаться, Кайян спокойно достал каплю жидкости мириады лекарств и проглотил ее. Через секунду раздались звуки ожесточенного сражения. Чудовища и демоны сами по себе были могущественными, а когда они работали вместе, то были без всякого преувеличения непобедимыми, и сейчас они сражались с темным коконом. Из кокона донесся громкий рев, раздался треск. Старец в синем сразу же возбужденно воскликнул. «Конечно, это же дьявол, самый настоящий дьявол!» После этого крика битва стала ожесточеннее. Очевидно, нечто в черном коконе отбивалось от четырех старцев. Пещера закипела демонической ци, слабые следы света пропали, словно утонув в темноте. Кайян делал все возможное, чтобы игнорировать это, чтобы не отвлекаться от восстановления. Однако Кайян заметил, как нечто в его теле пульсирует, даже делая его истинную ци несколько бурной. Удивленный, Кайян поспешно изучил свое тело и вскоре обнаружил, что это нечто внутри него на что-то реагирует. Ошеломленный Кайян решил разделить внимание, чтобы следить за внешней ситуацией. Сражение было жестоким. Кайян не видел, что именно происходит, а слышал лишь звуки атак чудовищ и демонов, но их было достаточно, чтобы сказать, даже если существо в черном коконе не созрело, это не тот враг, которого можно легко убить. Этот дьявол явно оказался намного сильнее, чем они ожидали. Чудовища и демоны поняли, что недооценили противника, но уходить было слишком поздно, единственным вариантом было сражаться с ним. Раны Кайяна со временем восстановились. Вдруг раздался громкий рев. Кажется, дьявол нес большие потери, однако закричали еще и чудовища и демоны, но два голоса вдруг умолкли. Мертвы. У Кайяна вспыхнули глаза, его сердце охватил холод. «Отступаем!» — панически выкрикнул старец в синем, в его тоне слышалась усталость. Сразу же вспыхнули две полосы света, очевидно, два выживших старца решили сбежать. Однако дьявол не бросился в погоню, а лишь неохотно взревел, но остался на месте. Кайян напрягся. В его голове мелькали мысли, сердце колотилось. Нечто неизвестное в его теле до сих пор пульсировало, словно подталкивая его вперед.